Анастасия. Да, многое становится очевидным, когда обладаешь духовными знаниями. Начинаешь понимать не только себя, но и единое духовное зерно разных культур. Мне жаль исследователей, которые видят только материальную сторону вопроса, даже в таком богатом символами и знаниями изображении, как печать Харрабской цивилизации, о которой мы только что упоминали. Кстати, изображение этого человека, сидящего в позе лотоса, с четырьмя животными по бокам, обозначающими четыре сущности человека и знаком над его головой, в научной литературе представлено как изображение трехликого бога с цветами над головой и животными по бокам. Соответственно, по своим же описаниям, научными работниками сделаны и выводы, что это бог-покровитель скота, животных. Вот что значит воспринимать мир с материальной точки зрения, с позиции воли животного разума. Ригден. Ну, было бы желание переключить доминанту наблюдателя и узреть корень вопроса. Знания, зафиксированные в символах и знаках, были и есть. Но лишь духовно ищущий за завесой тайны может узреть истину. Анастасия, в этой копии есть еще один занимательный образ. По бокам медитирующего человека изображены дикие животные, водившиеся в тех местах, то есть понятные примеры для тех народов, ярко характеризующие четыре сущности. А под троном с характерными копытцами изображены домашние прирученные животные – козы. В Древней Индии коза была символом плодовитости, жизненной силы, заботы о пропитании – мясо, шерсть, молоко. В священных ведах упоминается, что на этом животном ездят некоторые ведийские боги, например, Агни, бог огня, жертвенного костра и домашнего очага. Но это все было уже гораздо позже существования культуры Харрабской цивилизации. Учитывая духовную символику, изображенную на печати, а также расположение коз под троном с копытцами, на котором восседает человек, все это символизирует, что медитирующий находится выше бытовых, земных привязанностей, что его духовная забота превосходит заботы материального мира. Ригден, совершенно верно. Все эти животные – это лишь понятные для мышления тогдашних людей ассоциации, которые характеризуют особенности духовных знаний, медитаций, иного, отличного от трехмерного мира, миропонимания, не более того. Но люди склонны к подражанию. При отсутствии исконных знаний, опыта и наработок духовных практик или просто их непонимания, они начинают воспринимать ассоциации из духовных учений за материальную действительность. Более того, люди от своего материального разума делают эти ассоциативные образы священными и начинают поклоняться им в материальном мире, думая, что таким образом достигнут просветления, обретут милость небес. Вот поэтому и происходят в истории казусы с переиначиванием знаний интерпретациями от человеческого ума. Когда в духовном учении указывалось, для того, чтобы быть причастным к божественному, надо убить в себе зверя, несведущие люди воспринимали эти слова буквально. В результате в истории человечества и возникли кровавые жертвоприношения животных, людей, просто из-за неправильной или умышленной искаженной трактовки остатков былых знаний теми, кто руководил религиозной политикой или влиял на формирование верований того или иного народа. Сегодня религии вместе с их жертвоприношениями выглядят в глазах людей техногенной цивилизации несколько примитивно, ведь от их политического множества и шоу поклонения разным богам не зависит пропитание и выживание человеческого общества в целом. Сейчас материальный бог большинства живущих людей – это деньги, как раньше та же коза в семье. Но пройдет какое-то время, и материальные приоритеты опять изменятся, хотя от этого не перестанут быть материальными. Ты посмотри, какими ассоциациями сегодня приходится оперировать, обновляя утраченную духовную истину. Сравнивать с научными общепонятными сведениями, проводить ассоциации с работой компьютера, техники и так далее. Если люди сейчас в массе своей не изменятся в духовном аспекте, то вполне возможно, что в будущем, если оно настанет для этого человеческого общества, все эти знания будут также восприниматься людьми буквально с извращением духовного смысла. Анастасия, представляю себе, какие могут быть призывы техногенных жрецов. Принеси жертву богам наномолекулы последней отборной модификации, и ты искупишь все свои грехи за целый месяц. Верь в разум мирового суперкомпьютера, и ты спасешься. Ригден, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Так что шутки шутками, а людям стоит серьезно задуматься над этим. Духовный мир невозможно точно описать. Это совершенно иной мир, отличный от материального. Но духовный мир можно реально прочувствовать, занимаясь духовными практиками, побеждая свой эгоцентризм и открывая в себе путь в мир вечный. Анастасия, это действительно так. Суть вами сказанного особенно понимаешь только после того, как начинаешь дисциплинированно относиться к себе, к духовной работе и ежедневным практикам. Победить свое животное начало и духовно освободиться – это фактическая цель всех духовных учений, начиная со времен палеолита. Другое дело, как люди фиксировали эти знания в отличие от современного понимания передачи информации. Опять-таки, в той же арабской цивилизации нашли еще и такой весьма интересный оттиск на терракоте. На одной стороне таблички изображен человек, восседающий в позе лотоса, наблюдатель, соответствующим медитативным символом над головой, а рядом с ним человек, убивающий буйвола, побеждающий свое животное начало. Над буйволом находится ящерица с шестью шипами на хвосте. Конечно, в научных книгах предполагают, что это охота, жертвоприношение – и так далее. Ригден. Кстати, ящерица, ящер – это тоже древнее традиционное символическое обозначение определенных духовных знаний. Ее считали мистическим существом, так же, как и змею. Но опять-таки всего лишь потому, что раньше ассоциативно сравнивали жизнь этого земноводного – с различными духовными процессами. Например, ее образ ассоциировали с глубокой древностью, с древними структурами головного мозга, а также со связью с водой, иным миром, фактом присутствия или погружения, наблюдателя, вхождением в измененное состояние сознания, проникновением, туннелированием, символом задней сущности. Образ ящерицы изображали так же, как знак мудрости, предупреждение об опасности, символ перемен. А что касательно данного рисунка, то на хвосте у ящерицы обозначены не шипы, а всего лишь символическое обозначение гор. Это в сегодняшнем обществе мы имеем возможность говорить об измерениях, многомерности мира, измененных состояниях сознания. А в далеком прошлом эти знания ассоциативно выражали несколько иначе. Для людей, у которых вся жизнь проходила в окружении гор, нелегкий путь самосовершенствования от решения от своего животного начала, мирских желаний, эгоцентризма, сравнивался с подъемом в гору, преодолением себя. А прохождение измерений в духовных практиках как преодоление первой горы, а за ней второй горы и так далее. Гора у многих народов – это символ духовного возвышения, связи с высшими мирами, ассоциативный образ соединения разных миров, например, земли и неба, земли и подземного мира, соответственно, обиталище существ иного мира. Добраться до иного мира – можно было, лишь преодолев себя. Но, правда, из-за таких ассоциаций, когда началось бездуховное, пустое материальное подражание, гору стали обозначать как место жертвоприношения, так как оно якобы ближе располагается к богам. Анастасия, интересен еще рисунок на другой стороне этой терракотовой формы. Здесь изображена улыбающаяся женщина, которая схватила за горло двух тигров, боковые сущности, и стоит она над слоном, символом медленного, уходящего, сильного прошлого, задней сущности. Ее волосы, как символическое изображение 12 лучиков, а над головой знак косого креста в круге с вычеркнутыми боковыми сущностями, то есть символ полного контроля над ними. Исследователи в недоумении по поводу толкования этого изображения, потому что это единственная рукопись Инда, изображающая, по их мнению, колесо со спицами над головой женского божества. Ригден. Эх, побольше бы в духовной истории человечества таких колес, причем не в теории, а на практике. Цены бы не было этому человечеству. Анастасия. Ну, учитывая исторические артефакты, так крепко за горло держали под контролем свои боковые сущности не только лучшие представители праиндийской цивилизации, проживавшие когда-то в Азии, священной символики древних египтян – Африка, индейцев древнего Перу – Южная Америка, скифов, славян – Европа. Тоже есть аналогичные символы. И, кстати говоря, впоследствии наблюдается явная трансформация этого древнейшего ассоциативного символа боковых сущностей в соответствующий отдельный символ – в виде посоха.